10 000, выдохнула Анна. Отчего-то она не стала торговаться, а выдала весь ее оперативный бюджет, включавший в себя и торговлю ради решения вопроса. Хотя, конечно, предполагалось, что она начнет с куда более скромных сумм в несколько сотен рублей, а не сольет сразу весь бюджет, в том числе, предусматривающие ее собственное проживание, питание и компенсацию транспортных расходов. Ой, тут же пискнула посланница, осознав, что именно натворила. Однако парень избавил ее от необходимости оправдываться перед начальством за растрачивание бюджета. Он только разочарованно покачал головой. «Совсем нас здесь не уважают. Такая тупая разводка». Естественно, он выяснил примерный курс имперского рубля. На привычные ему деньги это выходило около 1 000 000 рублей. Конечно, пока он мало что понимал в окружающем мире, но главенство в роду – это явный ресурс, и за него предлагали сущие копейки. Анна замерла. Молодому Буровину даже не обязательно было заканчивать свою речь. Она уже все прекрасно поняла. «Но мне приказали доставить тебя любым образом», – тихо произнесла она, напоминая самоотверженного самурая, готового ради сюзерена исполнить свой долг до конца. Весь вид парня, старавшегося поудобнее устроиться в коляске, ясно говорил: «А мне-то какое дело, и на что ты ради этого готова пойти?» Не скрывая ехидной улыбки, полюбопытствовал он. Взгляд Владимира пробежался от стройных ножек до красивого, но сейчас злого и растерянного лица посланницы, по пути в очередной раз уделив должное внимание груди. Та поежилась. В парне куда-то исчезла былая застенчивость и нерешительность. Анна буквально почувствовала, как ее мысленно уже разложили в самых разнообразных позах. И нельзя сказать, чтобы ее догадки были далеки от истины. Разве что в разнообразии хитровымудренности иных позиций. Все-таки, у Колчакова в активе было почти 6 десятилетий опыта жизни в куда более открытом сексуальным экспериментом обществе. И ту его жизнь, при всем желании, нельзя было назвать монашеской. Извращенец. Только и смогла выдавить девушка от чего-то пересохшим ртом, и бросилась прочь. Ей было необходимо время, чтобы придумать новую стратегию поведения. Кроме того, у многих мужчин подобный маневр оставляет чувство вины. Владимир лишь холодно улыбнулся ей вслед. Его такие фишки перестали цеплять еще лет 30 назад. «Ну что ж, джентльмен всегда пропустит даму вперед», — негромко буркнул он себе под нос. «Естественно, чтобы лучше рассмотреть, какая она сзади. Вот так вот, ух ты!» От размышления парня отвлек голос Илоны, которая с изумлением наблюдала, как с лица ее пациента слезает маска тупой похоти, уступая место привычной задумчивости. «Ты бы правда ее?» – тихо поинтересовалась она, все еще слегка напуганная этими метаморфозами подопечного. «Сейчас или вообще?» – ехидно подмигнул Буровин. Такое выражение появлялось на его лице всякий раз, когда он хотел беззлобно подколоть девочку. Юная целительница предпочла не уточнять, от греха подальше, а то у нее появилось смутное ощущение, что сам он этого греха избегает далеко не всегда. «Я совершенно спокоен и расслаблен». Формулы аутогенной тренировки без труда всплывали в памяти Владимира. В конце концов, в мире том он лет 30 ей занимался, достигнув немалых успехов. Ему давно уже не нужно было отдельно проговаривать упражнения для рук, пульса, дыхания, диафрагмы и шеи. Вполне хватало для полного погружения в себя короткой формулы. Тяжесть, тепло, расслабление. Новое тело среагировало мгновенно, погружая юношу в теплый целительный транс. Однако, в этот раз ощущения были куда глубже и ярче обычных, а образы и видения перед внутренним взором казались невероятно реальными. «Все страньше и страньше», процитировал он провалившуюся в кроличью нору Алису. Перед внутренним взором Буровина предстала залитая солнцем поляна. Вокруг нее раскинулся густой лес. Пока парню не удавалось вычленить отдельных деталей, стоило ему попытаться сфокусироваться на чем-либо, и оно тут же расплывалось, теряло свои контуры и очертания. Однако чувствовал себя здесь молодой человек, на удивление, спокойно и безопасно. Похожие ощущения он испытывал по возвращении домой после очередного приключения. Нет, даже не так, удивительно приятное чувство навевало воспоминания о бабушкином домике в небольшой деревеньке, где он частенько проводил свои каникулы еще ребенком. Ир-р-р-р-р. Гулкий рев, так похожий на тот, что сегодня издал он сам, раздался из чащи. Вот только этот рык был куда мощнее. Удивительный звук пробирал до самого нутра, заставляя почтительно склонить голову перед хозяином леса. Страха не было, откуда-то изнутри шла уверенность, что эта встреча ему ничем не грозит. «Кто ты?» — раздался рычащий трубный глаз со всех сторон. Зверь появился неожиданно, как-то сразу. Просто Буровин моргнул, и вот уже перед ним стоит огромный бурый хозяин леса. Близко-близко, настолько, что Владимир мог без труда дотянуться до шершавой на вид кнопки носа. Подавить это иррациональное желание удалось с большим трудом. Так они и стояли, довольно долго, изучали друг друга. Человек и зверь. Медведь был явно не молод, на морде его можно было разглядеть следы былых сражений, шрамы от заживших уже ран, но ощущение силы и мудрости, исходящие от него, буквально подавляли. В лесу родилась елочка. Неожиданно запел парень. Зверя хватило на один куплет и припев. «Что с тобой, человек?» Раскаты голоса зверя повисли над поляной. Отвечать молодой человек не торопился. «Зачем, если можно потратить еще миг на изучение обстановки и собеседника в этом странном месте вне времени и пространства? Да и как расскажешь медведю из сна, что вспомнилось вот ему сейчас дурацкая брошюрка от управления промбезопасности одной из нефтяных компаний его уже, увы, прошлого мира. В ней прямо советовалось спеть медведю, или рассказать стишок, чтобы тот понял, вы разумны». Владимир так и не смог выяснить, какого эффекта хотели добиться составители этой методички. В ней там еще подобные же советы были бессмысленные и беспощадные. Так что пользы от того буклета было даже не подтереться. Бумага была явно дорогая и ламинированная, но для подобных целей, увы, неподходящая. С ответом его никто и не торопил. Огромный зверь замер напротив, все так же внимательно изучая своего гостя. В какой-то миг он подался вперед. Казалось, что их носы вот-вот соприкоснутся. Грустный выдох местного хозяина легонько всколыхнул волосы парня. Расстроенно помотав страшной мордой, он подался назад. «Вижу, наконец», — горько вздохнул он, даже не пытаясь скрыть своего разочарования. «Хлебковат». Благостное состояние Буровина испарилось мгновенно, смытое волной раздражения. Вот еще какое-то ископаемое будет ему свое презрение демонстрировать. Да еще и в его же собственном сне. «А ты вообще кто такой, чтобы решать, хлебковат я или нет?» — огрызнулся он. Со злостью пришла ясность восприятия. Как будто невидимый оператор подкрутил настройки в своей машинерии и добился таки четкости картинки. Огромный медведь выглядел очень удивленным. Не заботясь о приличиях, он с треском и хрустом приминаемой травы рухнул на свой мохнатый зад, задумчиво уставившись на своего гостя. Кажется, в момент касания филе зверя с землей, последняя легонько дрогнула под ногами. Устроившись поудобнее, медведь заглянул в глаза гостя. «Ну, этим ты нас не проймешь», — мысленно хмыкнул парень. «У него даже кот Васька, властитель маминой квартиры, не каждый раз выигрывал. А тут, какой-то монстр. Подумаешь». Молодому человеку довольно быстро стало скучно. «Я тучка-тучка-тучка, а вовсе не медведь», — начал напевать он негромко. «Что?» — утробно прорычал зверь. Какая-то странная эйфория накрыла путешественника по чертогам собственного разума. И потому он без всякой задней мысли выдал. «Шестой раз на краже попадаешься, Винни-Пух, а новых отмазок так и не придумал». В глазах зверя читался простой вопрос. «Сразу прибить хама, или послушать, чего еще там скажет, чего смотришь, бурый?» Почувствовав волю, разухарился Буровин. «А что, во сне все можно, тем более, в собственном. И раз уж местный хозяин так себя ведет, так почему бы и ему не повеселиться?» «Думаю». Трубный глаз с душераздирающим порыкиванием сменился вполне себе деловым тоном. «Оно полезно», — согласился парень, и тут же сменил тему, выплескивая остатки раздражения. «Кто ж так гостей принимает, старый? Ты меня сначала накорми, напои, в баньку своди, да спать уложи, а потом и поговорим. Хотя мы и так во сне». Тут же пришла кое-кому в голову светлая мысль, но корректировать список требований он не стал. Отчего-то крепла в нем уверенность, что здешнему хозяину очень много лет, и почему эта мысль веселит еще больше. А вот морда зверя все больше мрачнела. Кажется, свое впечатление о юном Буровине он составил, и для последнего там было очень мало хорошего. «Зря я тебя призвал», — задумчиво проворчал он, — «скорее самому себе, чем молодому человеку». Но тот услышал, естественно. Однако странная эйфория, что с каждой секундой все больше подчиняла себе его мысли и чувства, диктовала свои правила странного разговора. «Послушай, лохматый», — речь парня стала более путанной, как в нелегком уже подпитии. «Я ж к медведям завсегда с уважением. Вот, помню, мама мне в детстве сразу много мармеладных мишек не давала. Говорила, подавишься. На миг буквально Бурый вынырнул из своих размышлений, уставившись на гостя. Так я всегда ее просил. Если так случится, говори всем, что меня убил медведь. Очевидно, старое воспоминание развеселило парня. Он расхохотался, громко и счастливо. Зачем? Просто переспросил медведь. Так весело ж, ха-ха-ха-ха. С удовольствием объяснил гость. Зверь только мордой из стороны в сторону повел. А вот сознание парня совсем поплыло. Слушай, весело заорал он, вспомнив ощущение дыхания медведя на собственном лице во время их первичного обнюхивания. А чего у тебя из пасти не воняет? Кажется, такой вопрос местному хозяину еще не задавали. Зачем? Поинтересовался он во второй раз, примириваясь. Так у всех же зверей воняет, убежденно заявил Буровин. У моего кота, и то. А ты ж вон какой, шел вон, не выдержал такого умиления зверь. Удар лапой был стремителен и смертоносен. Ух, выдохнул парень, резко подскочив на койке в больничной палате. Его выкинуло из собственного сна довольно жестко. О том свидетельствовали капли пота на теле, сбившееся дыхание и дрожь в мышцах. Ну, привет, медведь, всплыл в памяти какой-то древний прикол. Приснится же такое, добавил он про себя. Арррр, негромко рыкнул парень, хватаясь за грудь. Казалось, что в районе диафрагмы вспыхнуло пламя. Боль нарастала с каждой секундой, заставив Буровина только крепче сжать зубы. Еще миг, и он стал бы орать в голос. Однако в тот самый миг все и закончилось. Молодой человек вновь упал на подушки, испытывая отголоски той эйфории, что совсем недавно испытал во сне. Но это был не кайф, а всего лишь прекращение боли. Отключился он почти мгновенно. Практически сразу после мысли «теперь-то точно до утра не усну». И в этот раз он спал крепко и до самого рассвета. Глава 4. И что, прямо в кофейник? Негромко поинтересовался у миловидной девчушки лишь чуток старше Илоны Буровин. Подавальщица скептическую интонацию в его голосе расслышала явно. «Не извольте беспокоиться». Тут же затараторила она, а в конце так и вовсе доверительно прошептала. «Его императорское величество пьет только так и не иначе. По рецепту его личного повара приготовлено». Девочка лет 18 таинственно понизила голос на словах об источнике рецепта. Вроде как секретом странным поделилась, а заодно и содержимое выреза продемонстрировала, чтобы у гостя не осталось никаких сомнений в необходимости выложить довольно круглую сумму за небольшую чашечку кофе и что-нибудь к нему. «Маркетинг, наши все», – одобрительно кивнул своим мыслям Буровин, оценивая продуманность пиар-компании. Владимир обвел взглядом небольшой зал уютной кондитерской. Ему предстоял первый обед в новом мире. Хотелось порадовать себя чем-то. Тем более, на казенных харчах сложно было протянуть ноги, кормили сытно, но пресно. Так что последние несколько дней по нескольку минут перед сном молодой человек прикидывал, куда он отправится, едва покинет гостеприимные стены госпиталя. Сей замечательный момент наступил ровно через 5 дней после встречи с Анной. Там вообще странно получилось. Уже о следующее утро после визита Черновласки Илона вновь прибегла к своему любимому заклинанию. «Учитель!» – закричала она, едва сняла первые данные во время первого осмотра. Вечно недовольный всем и вся Торопов появился примерно через минуту. После третьего повторения призыва. «Ну и чего ты кричишь?» – хмуро уставился он на ученицу. «Посмотрите, Василий Ярославович!» – возбужденно заголосила девушка. «Любопытно!» – протянул старый целитель, глядя на молодого человека с куда большим, чем раньше, интересом. «А лет вам сколько полных, Владимир Сергеевич?» – поинтересовался он, неожиданно перейдя на «вы». Это было неожиданно. С первого дня целитель социальное положение Буровина оценил очень невысоко и счел, что «ты» будет вполне достаточно. Даже когда выяснилась настоящая фамилия, это не слишком заставило одуматься старика, а тут вдруг резко вежливым стал. К чему бы это? Тут же оценил такой заход парень. 18. Счастливо выдохнула Илона. Вчера исполнилось. Целитель только покивал своим мыслям, да и принялся расспрашивать пациента. Особенно его заинтересовала ночная боль в груди. Ну, поздравляю вас, куда благосклоннее заявил Торопов. С открытием источника. Огонь. Довольно сильный. Но точнее вам только в специальных учебных заведениях сообщат. Хотя, тестирование вы уже должны были пройти. В Императорской академии, если я правильно понял слова ваших посетителей, но нам они такую информацию даже по запросу не предоставят. Поэтому рекомендую обратиться в деканат вашего факультета напрямую. Я маг, только и осталось принять парню. Но плюшки своего положения он ощутил очень быстро. Открывшийся источник резко скорректировал прогноз выздоровления в лучшую сторону, а через 5 дней он оказался на свободе, с адресом и телефоном семьи Илоны в кармане на случай вдруг что-то понадобится. Итак, что же делать парню, оказавшемуся около 10 утра посреди улицы без памяти, особых планов и представления об окружающем мире? Правильно, отправиться исправлять свои маленькие мечты, например, вкусно поесть, без фанатизма, ведь позавтракал он уже сытно, но с удовольствием. Выбор пал на кондитерскую Вольфа и Беранже, вот ведь совпадение. В Петербурге его родного мира такое заведение тоже имелось, одна из первых кофеен в городе. По слухам, именно ее последний посетил Пушкин перед своей последней дуэлью, и как тут не соблазниться, тем более, очень уж хвалила это место Илона. Правда, дорого, всегда вздыхала она при этом, однако с деньгами был не то чтобы порядок, но рублей 300 в кошельке имелось, пусть мне еще раз про ограбление расскажут, ага, вспомнил в очередной раз парень повторный визит близнецов, один раз не, так, стоп, это из другой серии, один раз можно, короче, решил он. Благо заведение находилось всего в нескольких кварталах от его узилища, он не пожалел о своем выборе. Едальни в этом мире явно повторяли путь Российской империи, а это значит, что в ресторанах и трактирах его встретят половые и официанты, обязательно мужчины, а вот в кофейне частенько нанимали привлекательных барышень, для привлечения аудитории, так сказать, да и дамочки любили заскочить в такие места с подружками поболтать, правда, только днем. К вечеру женский контингент сильно менялся в сторону понижения социальной ответственности, так сказать. Внутри было уютно и как-то очень комфортно. Сразу же бросилась в глаза стойка с прессой. Глаз выхватил 2 серьезного вида газеты, «Имперский вестник» и «Светские хроники». Ну и куда руки тянешь? Тут же одернул себя Буравин, переборов желание тут же схватиться за изучение местной периодики. Ни ко времени занятия. Молодой человек сюда пришел, явился совсем за другим, а жизненного опыта вполне хватило, чтобы понять, пользы будет мало. На кой черт читать местные новости при отсутствии хоть какой-то картины мира? Абсолютно бесполезное занятие. Так изволите попробовать, ваше, вернул его в реальность нежный вкрадчивый голос. Благородие, помог девушке определиться с обращением юный барон. Если уж сам Е, и, В, не извольте сомневаться, заверила Тамигом. Напиток приготовлен полностью в соответствии с рецептами придворных поваров. Специально для этого напитка заказали нелуженные кофейники из красной меди. А насчет уголька не извольте беспокоиться. Способ верный. И что, прям в кофейник? Еще раз позволил себе усомниться молодой человек. Именно. Чему-то обрадовалась подавальщица. Раскаленный уголь в кофейнике помогает быстрее оседать гуще. Давайте попробуем. Улыбнулся Буравин. Девушку как ветром сдуло. А сам он уставился в окно, пытаясь определиться с местом, куда ему удалось попасть. По субъективным оценкам, конец 19-го, начало 20-го века. Пар, конная тяга, электричество и зарождение ДВС. Во всяком случае, авто он уже видел. Вот только совершенно не был уверен, что их силовая установка работает именно на продуктах переработки нефти. Вполне возможно, что топливом служили макры. Магические кристаллы стали очень серьезной частью местной промышленности. Говорят, даже аналоги мобильных телефонов из них делают. Хотя сам Владимир местных аналогов еще не видел. Больно дорогая штучка. Дела. Негромко выдохнул он, наблюдая, как статная дама забирается в пролетку. Все-таки в госпитале молодой человек был довольно ограничен в своих впечатлениях. А тут навалилось вот. Сразу все. Очень хотелось найти ближайшую аптеку, чтобы поинтересоваться, изобрели ли уже аспирин. А ты еще газетку хотел почитать. Усмехнулся парень, обращая внимание на публику. Народу было немного. Человек 5. Пара классических купцов по виду и 3 девушки лет 16, собравшиеся вокруг довольно приличной корзинки с эклерами. Кажется, они собирались уничтожить их все. Буравин даже позавидовал про себя такому оптимизму. «Ваш кофе», — сообщила девушка, прервав стройный ход мыслей. «Эх, где ж ты, мой любимый капучино?» Вздохнул парень и сделал осторожный глоток. Пряная горечь нежной волной рухнула в пищевод, оставив после себя замечательное послевкусие. «Благодарю вас», — с достоинством кивнул парень и потянулся к круассану, или как большой воздушный рогалик тут называется. «Ох», — оценил парень через секунду, отдергивая обожженные пальцы. Лакомство было воистину горячим, а сам он не сразу разглядел небольшую вилочку и нож, поданные отдельно. «Логично», – мысленно согласился он. «Если сам рогалик такой горячий, то какова должна быть шоколадная начинка?» Конфуза, по счастью, никто не заметил. «Вот и прекрасно», – оценил парень, буквально выпадая из реальности. Евдокимова Е. Ю. в который раз прочитал табличку на двери помощника декана Буровин. «Да». Первым делом он отправился в учебное заведение. Экзамен сюда он выдержал еще до потери памяти, но вот с учебой действительно решил повременить. Было у него подозрение, что с его амнезией тут желать нечего, не говоря уже о советах господ из МВД. Да и вообще, лучше пока решить нынешние проблемы и уж потом заниматься вопросами высшего образования. Впрочем, тут сыграло роль еще одно соображение – было бы за что держаться. «Академия», — выдохнул парень себе под нос, оглядываясь. «Была одна такая в Петербурге, под патронажем Е. и В. Вот где было серьезное заведение. Данная же шарага больше напоминала магическое ПТУ. Поэтому Влад даже был рад, что зашел сюда до начала учебного года. А то вида сидящих на кортах магов в спортивных костюмах его нервная система бы точно не выдержала бы. А именно их он от чего-то ожидал увидеть, оценив некую убогость обстановки. Хотя для аристократов, говорят, заведение, в том числе, это просто у него просто фантазия играть начинает. «Эй, а есть магафон с камерой позвонить?» — усмехнулся себе под нос Буровин. «А если заклятием приложить и переспросить? Кстати, надо выяснить, что тут вообще с сотовой связью, и есть ли в принципе камеры в подобных устройствах?» — отметил он про себя и забыл, отложив мысль на дальнюю полку. Таких вопросов и наблюдений у него за одно только утро набралось столько, что на ближайшие пару лет хватит. «Владимир Сергеевич, заходите, пожалуйста», — раздался хриплый прокуренный голос с явными следами отдышки. Парень приподнялся и направился в сторону кабинета, откуда выглянула здоровенная такая тетка. Нет, она даже улыбнуться попыталась, но с непривычки у нее был такой вид, будто ей резко понадобилось к дантисту. «Деканом принято решение одобрить вам академический отпуск сроком на 1 год», поджав губы, сообщила она. «А ору-то сколько было?» — припомнил Буровин. «Так не делается. Серьезные основания надобны. Но ничего, стоило только появиться справки за подписью прима-целителя, как все встало на свои места. А еще конфеты, дорогие и вкусные». Влад до сих пор подозревал, что именно они и сыграли основную роль в разрешении вопроса. «Благодарю вас, Елена Юрьевна», — вежливо поклонился молодой человек. «Скажите, удалось ли вам что-нибудь выяснить по поводу моего второго вопроса?» «Монументальная, в смысле, очень-очень большая женщина», — приосанилась и закивала, гордо потрясая всеми своими подбородками. «Мол, справилась со своей задачей. А, может быть, она еще на одну коробку рассчитывала, но тут уж дудки. И так 20 рублей на презент потратил. Как говорится, в этом месяце я уже купил новый таз. Кутеж окончен. Обычно, Владимир Сергеевич, мы не идем навстречу в таких случаях», — ханжеским тоном заявила она. «Однако именно ваша ситуация». Она невольно бросила быстрый взгляд на большую яркую коробку, уютно устроившуюся на ее столе. Глаза ее маслянисто заблестели, а речь полилась куда быстрее. Методисту явно очень хотелось как можно скорее остаться с подарком наедине. «Признан уважительным и достойным дополнительного разбирательства». Я приподнял бровь в ожидании продолжения. Методист не разочаровала. «Мне удалось сделать копию», — гордо сообщила она. «Вот, прошу». На стол перед молодым человеком легла небольшая папка с его собственной фотографией на титульном листе. Открывать он ее не стал, лишь мельком глянул на первую страницу. Помимо обычных «родился, учился, фи», там же нашлась скромная подпись «Огонь, 05, у вас серьезный потенциал, молодой человек», — заверила властительница здешней канцелярии. «Будем рады, если вернетесь именно в наше учебное заведение через год». Естественно, в моменте парень пообещал, что он обязательно, вот прям непременно, и с радостью. «Огненный источник», — негромко пробормотал он, уже собираясь уходить. «Что?» — остановила его Елена Юрьевна. «Ох уж эта молодежь», — женщина удрученно покачала головой. Парень промолчал, естественно. «Ну зачем прерывать человека, готового совершенно добровольно поделиться важной информацией? Все вам лишь бы стихиями мериться. У вас же такие способности. Не каждому дано видеть энергетическую структуру макров. Эх, к вашим бы талантам, еще бы и знания. Было о чем подумать. Вы могли бы чуть подробнее рассказать о моих способностях?» — заинтересовался он. «Я-то откуда знаю?» — фыркнула тетка раздраженно. «У меня талантов нет. Теоретически, Вам должна быть видна суть макро, его внутренняя структура. Но как именно это происходит? Она развела руками, с явным сожалением, мол, достаются такие возможности безалаберным шалопаем, которые их и применить-то толком не могут. Вот она-то, если б ей так подфартило, уж верно добилась бы многого. Но ей не повезло, вот и приходится сидеть на попе ровно. А то, что эта попа по бокам рабочего кресла свисает, чиновницу от образования не волновало от слова совсем. Впрочем, парня тоже. Каждый сам выбирает, как ему жить. Так, на сегодня достаточно. Решил Буровин и вежливо поклонился. Благодарю вас, Елена Юрьевна. Та только не слишком вежливо махнула рукой. Однако Влад успел разглядеть, пока закрывалась дверь, что методист уже отрешилась от мира, уставившись на подарок. Кажется, до Буровин В.С. ей дела уже не было. Вот и прекрасно, буркнул себе под нос он, выходя на улицу. Последнее замечание относилось ко всему: теплому, но не обжигающему солнышку, приятной тяжести в желудке и легкого удовлетворения завершением первого этапа своего плана, конечную цель которого он, кстати говоря, представлял довольно плохо. Это был тот самый случай, когда информации для формирования какой-либо цели решительно не хватало, только промежуточные этапы в стиле: задача, действие, оценка результата, следующая задача. Ну ничего, у самурая нет цели, только путь. Подбодрил сам себя Буровин. С этой мыслью он бодро зашагал в сторону Невского. Там можно было нанять пролетку. А кто лучше знает, где можно переночевать, если не извозчики. Однако далеко он не ушел. «Эй, ты!» — рявкнул слева грубый голос. Кажется, у самурая наступили сложные времена. Те самые, когда добродетельному мужу следует обнажить свой меч. Бум! Толчок в плечо едва не заставил его рухнуть. Все-таки слабость прошла далеко не полностью. Классика жанра, оценил парень, оборачиваясь. «Ты тупой или глухой?» — рявкнул грубой наружности лысый детина в какой-то местной вариации спортивного костюма. «Вот в прошлый раз тебе мало было. Да, ливер зажил и опять нарываешься». Еще один толчок. Его словно легкую игрушку оттолкнули в другую сторону. В этот раз он на ногах не удержался. Упал-таки, растянувшись на земле. Опасно, да. Но если бы хотели бить, били бы сразу. А пока чем больше движений, тем больше времени на изучение противников. Да и слабость свою продемонстрировать всегда полезно. Меньше внимания к его скромной персоне будет, больше шансов вырваться. Его в свое время так учили. Не бойся показаться слабым. Пусть посмеются. А ты выбери момент и действуй. Так что скорчить жалостливое лицо Буровину удалось без труда. Ща захнычет. Расхохотался лысый, невежливо ткнув в сторону своей жертвы пальцев. Увы, нет. Пускать слезу по желанию в прошлой жизни он так и не научился, иначе обязательно бы подобным навыком воспользовался. Война – путь обмана, и никак иначе. Его ротный не раз говаривал: если ты сражаешься с равным по силе противником, значит, на каком-то уровне планирования допущена серьезная ошибка. Если героически преодолеваешь силы превосходящего противника, ошибка была критической. «Не сдох, ска», – констатировал лысый, отсмеявшись. «Ничего, ща поправим». С этими словами он картинно и манерно вытащил из кармана складный нож и вызволил лезвие. «Ну вот и встретились», — оценил Влад, оглядывая человека, благодаря которому ему довелось свести знакомство с Илоной. Вот только рад ли он был ответу на свой вопрос. Глава 5. «Пец», — решил Буровин, имея в виду лаконичное. «Пятеро». Че примолк-то, фраерок, все настойчивее сводил диалог к конфликту здоровый такой детина. «Специальной подготовки нет», — оценил Буровин. «Иначе этот лоб бил бы сразу, а ему требуется себя завести, чтобы нанести удар. Ничего удивительного, обычная шпана, которой кто-то дал цель, возможно, еще и слегка подогрел деньгами. Ща мы с тобой повеселимся». Отчего-то у молодого человека крепло убеждение, что на него конкретно наехали. Может, все дело в роже заводилы, с которой можно было смело писать атлас смертных грехов, или плакат их разыскивает полиция, а то и шестое чувство какое проснулось. Лучше бы, конечно, пораньше, еще до того, как его задница в неприятности попала. Остальных парень не разглядывал. А зачем? Его так учили в свое время. Теперь это уже не люди, цели. Да, крутым бойцом его за годы тренировок, увы, не сделали, но общие принципы в голове остались. «Парни, ну вы чего?» – мирно начал он. «Давайте я вас подогрею на пивко по-братски, да разбежимся». В этот момент вообще не важно, что именно говорить. Пока он просто прикидывал позицию, Правда, дрожащий от страха голос лишь рассмешил придурков. Нервные хохоточки раздались со всех сторон. Им явно было не по себе от происходящего. Ограбить кого, избить до полусмерти, а то и пером пырнуть драки, все это далеко не то же самое, чем прирезать стоящего перед тобой живого человека. Особенно когда он не несет тебе никакой угрозы, а то и вовсе выглядит жалко. Ну, кто из них ударит первым? Смотри, тля, как зачесал-то, а? Раздался голос откуда-то сбоку. Метра три, пока не важно. Тут же оценил внутренний голос. Не дотянется, а то и вовсе сбежит, если дела пойдут не в пользу гоп-компании. Подогреем. Тут же со смехом повторил второй. Ну да, местное арго наверняка отличалось от того, к чему Влад привык. Неважно, рука начала наливаться какой-то странной тяжесть. Сознание буквально краешком отметило это ощущение и тут же отбросило как в данный миг несущественное. Тебя, урод, предупреждали, чтоб ты здесь близко не появлялся, пока еще ласково заботливым тоном начал подводку лысый громила, блеснув сталью. Пока что не клинком, зубами. Как минимум, верхний ряд был явно заменен на стальные протезы. Такими и гвоздь перекусить можно, не то что подвиг Тейсона повторить. А насчет урода он загнул. Буровин себя в зеркале видел. Вполне себе ничего. Девкам нравится должен. Вполне себе правильное лицо, голубые глаза и остатки спортивной фигуры. Кажется, запустил он себя не так давно. Года два как, ну, предупреждали. Согласился парень, делая шаг назад, и тут же едва не упав носом в землю от толчка в спину. И когда они успели зайти сзади, дело принимало совсем скверный оборот. Ну вот и не обижайся. Почти мило улыбнулся лысый заводила, с поправкой на его стальную улыбку. Конечно же, такой и гвоздь сотку перекусить можно при желании. Деньги не нужны, грабить не собираются, отметил про себя парень, уже совершенно уверенный, что его ждали. Вновь блеснула сталь, на этот раз бабочки, или балисонга, кому как удобнее, а в Буровину час от часу не легче. На остроту режущей кромки названия как-то не очень влияют. Этот нож выхватил худющий, но удивительно подвижный подпевала, занявший место за спиной лысого. Придется повторить, вроде как грустно констатировал железнозубый. Слушай, ты же старший, вновь предпринял Буровин попытку выгадать позицию получше, поправляя лямку кожаной сумки у себя на плече. Парню бы ее через плечо перебросить, в ней документы, все деньги и характеристика с места учебы, не считая вполне себе грамотно собранного на СССР и прочих мелочей. Терять не хотелось бы, так ведь и с голой задницей остаться недолго. А с другой стороны, стоит на миг потерять зрительный контакт, перекидывая лямку через голову, и это станет последней ошибкой в его короткой, длинной, от точки отсчета зависит, жизни. Может, отскочим пострекочим? Народ вокруг заржал, негромко, и как-то очень неприятно, типа говори-говори, все равно недолго осталось, да и содержание его речи как-то очень уж контрастировало с дрожащим голосом. Ша, выдохнул лысый, набазарились уже, вот че ты по-хорошему не понимаешь, а, свалил бы в свои иня, и жил бы спокойно, никто мне в Петербурге не рад, вынужден был констатировать парень, старательно несмотря на пируэты бабочки в руках помощника заводилы. Внимание его в этот момент было расфокусировано. Движение начнется от ноги или плеча. Так смысл следить за смертоносным жалом, а таких в поле зрения уже два. А ведь он еще не видит, что происходит за его спиной. Но это уже неизбежный риск. Парень на него не мог повлиять никак. Ха, от ноги. Довольно грузный подшаг вперед. И вот уже нож летит в многострадальный ливер парня. Тот привычно для себя старого скрутился, чуть подмогнув ее величеству инерцией. Путь любви не подвел. Здоровяк пролетел мимо и, споткнувшись, снес кого-то из своих людей. Жаль только, что никого из своих по дороге не пырнул, как в кино. Да и сам умудрился не зарезаться. Тяжесть в руке стала почти невыносимой. «Ска!» – заорал один из подельников лысого, бросаясь вперед. Бум! Рука взлетела в быстром и четком ударе ладонью. Короткое движение бросило склонившего по бычьей головы придурка на асфальт, украсив покрытие брызгами крови. Б. Только и оценил Буровин. Такого эффекта он не ожидал. Как лопатой фигачил. А рефлексы уже бросили тело на прорыв. Кто-то схватил его за рукав куртки, но он буквально вырвал ткань из цепких пальцев. «Стой, мля!» Заорал очередной силуэт. Парень не присматривался, растопырив руки ко стремящейся поймать мяч вратарь. В этот раз Влад выкинул вперед кулак, однако и противник оказался не промах, вполне грамотно поднырнув под него. Два тела столкнулись, однако схватить парня гопник не успел. Под пальцы возвращающейся руки попалось мясистое ухо. В него Буровинный вцепился, отбрасывая очередного идиота в сторону. «Ходу!» — скомандовал он сам себе. «Толпа боится крови. Первое правило городского выживальщика. Хотя нет, все-таки второе. Первое. Не шляйся там, где можно встретить ту самую агрессивную толпу. Однако факт есть факт. Стоит пустить юшку, и можно рассчитывать на пару лишних секунд для бегства. Но вот беда, если ты не успел ими воспользоваться, то тебя порвут. На месте. Из мести. Даже не за пострадавшего соратника, а за испытанный ими страх. Эти очнулись быстро. Буровину удалось отыграть лишь десяток шагов, прежде чем оставшиеся бросились за ним. Невский. Промелькнула быстрая мысль в голове Буровина. Вот оно спасение. Не рискнут же они за ним гнаться посреди бела дня. Жми. Сквозь зубы выдохнул парень, стараясь выжать из ослабшего организма все, что возможно. Главное, не оборачиваться. Беглец и так знал, что за ним гонится. На то слегка намекали предложение остановиться в стиле «стой», «ска» и просьба переговоров. «Убью, мля». Сомневаться не приходилось. Один раз они уже подобный фокус с этим телом провернули. Нет никаких сомнений, что повторят снова. И в этот раз далеко не факт, что милашка Илона ему поможет. А каждый шаг давался все труднее. Тело явно намекало, что до полного восстановления ему еще лечиться и лечиться. И, желательно, без подобных стрессов. Хоп, Буровин буквально снес какого-то зазевавшегося горожанина, выскочив на оживленную улицу. Извиниться не успел, да и не стал бы. Берег дыхания, оно все больше сдавало, а ублюдки толпы не испугались. То ли он их так раззадорил, то ли им просто было плевать, но быстрый взгляд через плечо показал, они рядом. «Арррр!» — выдохнул Влад, лишь краем глаза заметив, как шарахнулись в сторону прохожие. Даже загонщики на миг сбились с темпа, но тут же собрались и припустили вслед. Но и за заминку спасибо. Метров 7 они парню подарили. В таких условиях тоже отлично. Тем более, бежать вдруг стало куда легче. С ног будто слетели кандалы, а дыхание удивительным образом выровнялось. Фух, выдохнул Буровин почти счастливо. Волна знакомой уже эйфории буквально смыла усталость и выгнала предательскую дрожь из конечностей. «Должен будешь», — произнес смутно знакомый голос в его голове. «Буду», — заверил Влад сам себя. Такие долги он старался возвращать всегда. Показалось ли, но в голове раздался негромкий хмык. «Вон он», — раздался крик слева. «Аво, а у придурков, похоже, подкрепление. Еще человека 3, свежих, полных сил и ни разу не пуганных». «Фух», — резко выдохнул парень, набирая скорость. «Кажется, удалось вскрыть еще один резерв сил. Однако Буровин четко понимал, это последний. Теперь, если нагонит, он даже возразить ничего не сможет. Воткнут в него опять что-нибудь острое и привет котенку. В этот раз прима-целитель точно примет решение в стиле «доктор сказал в морг», значит в морг. И нифиг тут заниматься самолечением. Хорошие новости. Удалось еще увеличить разрыв. И даже потеряться из виду преследователей. Молодой человек перешел с бега на быстрый шаг в поисках укрытия. Судьба и ноги вывели его к довольно крупному торговому центру. Тут многолюдно. Однако стоит ли попытаться скрыться внутри? Вот вопрос. «Эй, ты!» Чуткое ухо безошибочно вычленило дребезжащий голос. «Мля, ты! Хоть сюда!» Призыв раздался из-под пожарной лестницы. «Удачно тень ложится. Сразу и не обратишь внимания, что под ней кто-то засел. Давай сюда!» Повторил голос. «Хоть!» Буровин раздумывал недолго. «Жить захочется, вообще быстро соображать начнешь». Так что парень выхухолью юркнул под лестницу. Как оказалось, место оккупировал бродяга, призывно машущий грязной рукой. Не обращая внимания на запах давно немытого тела, беглец устроился у него за спиной. «Чё ты делаешь? Что-что? Лысого гоняю», — заметил мысленно Буровин, но вслух отвечать не стал. Вместо этого он вжался в угол и затих. Вовремя. Едва успел он затихариться в своем укрытии, как на площадку вышли пара уродов с лысым железнозубом во главе. Судя по всему, гопники разделились на группы и начали прочесывать территорию. И эта тройка приближалась прямо к ним. «Тебя хотят?» – задумчиво поинтересовался бродяга, не оборачиваясь. «Ухгу!» – выдавил из себя Буровин, которому подобный забег дался очень нелегко. Сейчас он старательно восстанавливал дыхание. Резкий короткий вдох, Длинный плавный выдох. А на вонь от бродяги можно и внимания не обращать некоторое время. Жить захочешь, еще не так раскоричишься. Не сопи. Строго одернул его косматый бродяга. Разглядеть его было лицо было трудно. Неожиданный спаситель явно готовился стать рыцарем. А те, всякому известно, ребята суровые. И девиз у них серьезный. 2 сантиметра не грязь, а 3 само отпадет. Да и солнце уж больно неудачно светило. Че ищут-то? Спросил негромко хозяин сей обители. Кажется, это его база. Вокруг было даже обустроено. Какой-то старый матрас служил кроватью. В углу были видны какие-то матерчатые сумки, о содержимом которых даже и знать не хотелось. Во всяком случае, вонь от них стояла страшная. Да хрен их поймет, выдал парень в 3 приема. Сердце колотилось как сумасшедшее, а в груди все ярче разгорался огненный цветок. Это источник. Но чем бы он сейчас помог? Без обучения маг, все равно, что мартышка с гранатой, да еще и без запала. То есть, кинуть ее в голову противника можно, конечно, или в качестве утяжеления при ударе сладить. А вот нормально использовать и, хрен там плавал, и к счастью, а то вытащишь невзначай чеку, отлетит предохранительная скоба. А о том, что ее после отбросить нужно, ты и не знаешь. Ты это не из дворян будешь, а? Поинтересовался хозяин укрытия, наблюдая за приближающейся парочкой. 10 метров. Примерно прикинул Влад. Угу. Ответила она чистом автомате, даже не вдумываясь в суть вопроса. Именно. Это и стало фатальной ошибкой, как оказалось через несколько секунд. А преследователи, тем временем, подбирались все ближе. Уже слышны были негромкие, но исключительно экспрессивные переговоры. 500 рублев. Вдруг неожиданно жестко заявил оборванец, явив миру сгнившие пеньки кривых зубов. 5 сетров. Автоматически оценил дистанцию парень. Буровин все понял мгновенно. У меня нет, я отдам, шепнул он едва слышно. Ну не было у него такой суммы. Будь бы у него хоть секунда на раздумье, он наверняка бы пообещал в моменте и 1000, да еще и звезду в придачу, смерти, на которой Дарт Вейдер жил. Но вот не нашлось у него этого самого мига, а потом было уже поздно. Хорошо подумал, блохородие, ощерился еще шире ублюдок. Да будь ты чело, договорить Влад не успел. Пробкой от игристого вина бродяга вылетел из укрытия прямо перед носом лысого, едва не врезавшись в него своим чумазым лбом. Здесь, а тут он, надрывался предатель. Буровин рванул следом, не думая, не до того. Плечом он врезался в спину бродяги, отбрасывая Иуду на преследователей, и тут же рванул к дороге. Топот сзади подсказал, что преследователи сдаваться не собирались. Под тоненькое завывание «а-а-а», как есть убили, душегубы, они рванули следом. Влад, звонкий голос заставил парня оглянуться на дорогу. По дороге его стремилась с ним поравняться пролетка, обычный Ванька, но вот пассажирка, быстрее, буквально взвизгнула она. Не уйду, решил парень, прикидывая диспозицию. Преследователи догоняли, и очень успешно. Оставался лишь прыжок Веры. Что ж, она меня хоть убить не пыталась, оценил момент Влад. На последнем всплеске сил он рванул по диагонали в сторону и запрыгнул в пролетку. Получилось не очень удачно. Он здорово приложился о кромку борта изделия, не слишком грациозно переваливаясь внутрь. Ну уж как получилось. Гони. Тут же крикнула пассажирка, и экипаж начал набирать скорость. Не уйдем. Оценил ситуацию мозг. Ублюдки были совсем близко. Пассажирка пришла к тому же выводу и выхватила из сумочки револьвер. Вполне привычного вида наган. Разве что хромированный. Заняв какую-то крайне эффектную, но для стрельбы не слишком эффективную позу, она демонстративно направила оружие в сторону догоняющих гопников. Влад невольно съежился, ожидая грохота выстрелов. Однако ублюдки не стали испытывать судьбу. Первым остановился и перешел на шаг лысый, выкрикнув что-то вдогонку. За ним последовали и остальные. С нервного напряжения Буровина пробило на смех. Чеченко не двинул, а этот ушел. Сел на трамвай, желтый, и ушел. Я его гада подстрелил. Он, ска, шишу замочил. С каждым словом Влад хохотал все громче. Ему уже не хватало дыхания, но он продолжал и никак не мог остановиться. А вот его спасительница совсем растерялась. Какой? Трамвай? Почему шиша желтый? От этого смеяться хотелось еще громче. И парню понадобилось не менее минуты, чтобы прийти в себя. Его не трогали, явно давая прийти в себя. Следила за мной? Спросил парень, едва к нему вернулась способность хоть чуть-чуть здраво рассуждать. А то как же? Спокойно, как о само собой разумеющемся, ответила та самая черновласка Анечка. Хорош уже, Владимир, поехали домой. Куда? Губы парня, с которых уже сходила благоприобретенная совсем недавно синева, растянулись в жесткой усмешке. «На деревню к дедушке». «Что?» — опять переспросила она. «Да ничего», — огрызнулся парень, задумавшись. Очень уж ему не хотелось отправляться по этому адресу. Глава 6. Извращенец. Знакомо завопила спасительница. Кажется, это было ее любимое слово. Или оно стало им совсем недавно. Впрочем, Буровин и сам не заметил, как его взгляд остановился на достоинствах девушки. Молодое тело давало о себе знать. «Неправда ваша, сударыня», — сообщил он, поднимая взгляд выше. «Это антистресс. Учеными доказано, что созерцание хотя бы 3 минут в день женской груди благосклонно влияет на мужское здоровье, успокаивает, нормализует сонное давление и даже добавляет несколько лет к предполагаемому сроку жизни». Все это молодой человек произнес с самым серьезным лицом. Тем более, сам он полагал выводы ученых и врачей абсолютно верными. Так что, по возможности, рекомендациям старался следовать. «Это, какие ж такие ученые?» – возмутилась Черновласка. Влад задумался, что вообще можно объяснить человеку, который не верит в науку, именно так, с большой буквы. Вслух же парень не ответил ничего, переводя дыхание. Тело все-таки не слишком восстановилось. Да и вообще приспособлено не было к физическим нагрузкам. «Ну ничего, дайте срок», — пообещал Буровин себе зло. Чувствовать беспомощно он себя не любил, а восстановить кондиции. Тут сложного ничего нет. Главное, дисциплина и понимание, как именно добиться результата. Со вторым у него было неплохо всегда. Да и первый пункт он подтянул, едва вышел из детского возраста. Все помнят, что первые 40 лет детства у мужчин самые сложные. «Эй, а ну не молчи!» Требовательно воскликнула спасительница, и не поймешь сразу, то ли красотке действительно интересно, то ли ей патологически потребно быть в центре внимания всегда. Количество расстегнутых пуговок на рубашке свидетельствует о втором. Про себя решил парень, хорошо хоть за руку уже хватать не решилась, оно и правильно. Прошел процесс обучения и притирки. «Спасибо, Аня», — серьезно произнес молодой человек, подняв взгляд до уровня глаз собеседника. «Ты меня спасла». Вот только, заканчивать он не стал, просто молча указал в спину извозчика. Коляска-то общественная, то есть на козлах не специально подготовленный человек, а обычный Ванька, и у него даже затылок выражает такую смесь эмоций, что вообще непонятно, какую фигню он может выкинуть в следующий момент, а проверять в самый неудачный миг не хотелось от слова совсем. «Мне за это платит», — гордо фыркнула она, убирая револьвер, на который нет-нет да все-таки косился возница. «Эй, человек», — бородатый мужик вздрогнул, но все же нашел в себе силы ответить. «Чего изволите, госпожа?» — тут же пробасил он. 10 цен ты со страха разум потерял», — сделала свое предложение Черновласка. «Эх, умна, но проще надо быть с людьми, проще», — отметил парень, но вмешиваться в диалог не стал. «Ей же за это платит, верно? Да и вообще, даже если мужик сейчас скозил сиганет, то скорость пролетки около 15 км в час, а мгновенно ускориться такая конструкция не сможет по определению, так что спрыгнуть успеют, и даже относительно безопасно. 10 цен и ты забываешь обо всем, что сейчас случилось», — поправилась Анечка. 2 сейчас, 8 после, быстро учится», — кивнул своим мыслям парень. «На сенную не поеду», — тут же твердо откликнулся мужик. Буровин припомнил, что и в прошлой жизни во времена империи Сенная площадь считалась одним из самых опасных и злачных мест в городе. Видимо, здесь тоже не все так просто с этим злополучным местом. Дедова помощница тут же скороговоркой выпалила какой-то другой адрес. Парень не расслышал, но, судя по всему, возницу он вполне устроил. «Не извольте беспокоиться, госпожа», — тут же повеселел мужик, получив пару ассигнаций вперед. Оставалось только подивиться, как меняют человека деньги. Теперь ему был и сам черт не брат, цел, лишь затем девушка принялась за осмотр молодого человека. «Выдохся», — устало выдохнул тот, — «меньше валяться на диване надо», — заявила решительная девица, а какой она еще может быть с револьвером-то за пазухой, неодобрительно покосившись на приступившего к дыхательной гимнастике парня. Некоторое время катили молча. Буровин минут через 15 почувствовал себя настолько лучше, что даже начал получать удовольствие от первой в своей жизни поездки в подобном транспорте. На лошадях, кстати, ему доводилось не только кататься, но и в походы ходить, однако верхом, и на очень спокойных экземплярах, в сопровождении гида. «А вот чтобы так, значит, ничего не помнишь?» «Да», — негромко спросила минут через 20 Анна. Молодой человек обернулся к ней, внимательно всмотревшись в глубину темных глаз, и медленно покачал головой. «Ничего», — медленно произнес он. «Кажется, кто-то все-таки догадался ознакомиться с его диагнозом. Скорее всего, это было не так сложно сделать. К Илоне с такими вопросами подкатывать бесполезно. Она не расколется, особенно после сцены во дворике. А вот к примоцелителю, да с подарочком соответствующим, можно было бы и обратиться попробовать. Хотя, скорее всего, все еще проще. За небольшой прогрев какая-нибудь медсестричка расскажет не меньше лечащего специалиста, особенно, если имеет доступ к карте». А Буровин сильно сомневался, что его история болезни хранится в сейфе за семью замками. «Почему молчал?» — опять вспыхнула Черновласка. «Милая, а тебе кто-нибудь говорил, что в гневе ты прекрасна?» — тут же отбрил Влад, нагло усмехнувшись. Ожидаемо, девушка сбилась. Разрыв шаблона. Она еще со старыми лекалами подходит к диалогу. «Да ты совсем», — начало было Анечка, разворачиваясь к парню всем телом и подаваясь вперед. Отчего-то она была уверена, что таким маневром заставит его вжаться в сиденье и вообще примолкнуть. Однако Буровин столь же резко подался навстречу, да еще и рукой прихватил ее за талию так крепко, что ее грудь уперлась в его, а лица оказались на расстоянии всего лишь пары сантиметров друг от друга. Не без некоторого злорадного удовольствия парень ощутил, как напряглись мышцы крепенькой, но оттого не менее ладной спинки Черновласки. Дыхание ее дало сбой. Ох, и вряд ли она тут же прониклась неземной любовью ко мне, оценил парень, старательно затягивая приятный ему лично момент. Гораздо большую ставку он бы сделал на гнев. Злой блеск глаз Анечки был виден невооруженным взглядом. «Да, совсем», — выдохнул он, чувствуя, как взрывается гормональная бомба в его организме от ощущения упирающегося в его тело бюста. Теперь уже девочка замерла кроликом, но это только на миг, затишье перед бурей, или даже взрывом, что реальнее. «Я», — начала была она, однако так фраза и не закончила. «Не дразни меня», — выдохнул парень, с трудом подавив в себе желание впиться в губы своей жертвы поцелуем. «В следующий раз могу и не сдержаться». «Поняла», — Анна кивнула, довольно резко. Если бы не реакция Буровина, то столкнуться бы им в тот миг не только мнениями, но и лбами. Однако парень, вполне резонно предположив, что при столь живом-то характере девушки может запросто получить лбом в переносицу, успел предотвратить столкновение. «Ну вот и ладушки», — сообщил он с великой неохотой, отпуская Черновласку. «И долго так?» — в ужасе взвыл он мысленно, представив, что будет так бросаться на каждую симпатичную деваху. «А ведь это Петербург, тут их попросту не счесть». Кажется, стоило задуматься, как именно снять излишнее напряжение. «А, впрочем, почему бы и нет?» — улыбнулся парень своим мыслям и на полном серьезе спросил. «Ань, скажи, а ты бордель какой хороший знаешь?» — поинтересовался он без всяких обиняков. Бесценно. Такого набора реакций он не ожидал. Девушка отшатнулась от него как от прокаженного. При этом лицо ее выражало такое потрясение, будто это он ее отправить в столь злачные места собирался. А сама она буквально задохнулась от возмущения. «Да ты...» — протянула она и тут же смолкла, подбирая слова. «Ты...» — а пальцем тыкать невежливо, — равнодушно ответил парень, не без удовольствия наблюдая за тем, как пытается прийти в себя его спасительница. Он, конечно, ей благодарен был, но пора выстраивать новые отношения. И чем быстрее его собеседница поймет, что по-старому уже не будет, тем лучше. Вот он и выбивал из нее всяческие стереотипы, ну и веселился заодно. «Куда ж без этого? Да как ты смеешь?» — наконец определилась она с формулировкой. Однако уточнять, что именно смеет молодой человек, ну уж извини, — насмешливо развел он руками. «Кто-то должен полечь на этом поле битвы, так что либо ты, либо они». «Они», — буквально взвыла Черновласка. «Ну ты извращенец, не слышу возражений по поводу ты», — отметил про себя наглец. «Не», — вновь возразил Буровин рассудительно, — «я имею на это полное биологическое право. Ну а если это не нравится тебе, то моя ли в том печаль?» На это возразить девушке было нечего, и она потянулась за пазуху. «Стоять!» — рука парня автоматически рванула на перехват. «Оп!» — воскликнул Ванька, попав в кочку. Коляска подпрыгнула, и вместо запястья ладонь молодого человека удачно угодила, в общем, и убирать он ее не спешил. «Извращенец!» — отмахнулась той самой рукой, что пытался перехватить парень, Анечка. Пальцы ее сжимали белоснежный платок. «Сама виновата», — решил Буровин. «Девушка ведь туда же примерно и револьвер свой схоронила, а уж с кочкой как получилось. Ну тут-то он совсем не виноват, да и вообще ему понравилось. Не рекомендую». холодно сообщил молодой человек. Девушка была в бешенстве. По его ощущениям, до попытки вцепиться коготками острыми в его лицо осталось совсем чуть-чуть. «Не хотелось бы. Еще раз», — начала она. «Да-да-да», — скучным голосом продолжил воспитательный процесс Збуровин. «И что, я тебя...» Предприняла еще одну попытку продемонстрировать, кто тут власть Черновласка. «Могу избавить тебя от своего общества хоть сейчас, хочешь?» Вроде и слова вежливые, но взгляд жесткий, да и тон тот еще. Девушка несколько секунд всматривалась в глаза своего подопечного. «Нет, не хочу», — помотала она головой для верности. «Тогда нечего тут сыпать угрозами, которые не сможешь осуществить», — потребовал он. Девушка пригорюнилась. Кажется, начала понимать, что ничего просто у нее не получится, а процесс боевого сложивания может очень даже затянуться. «Выход у нас с тобой один», — констатировал Буровин. «Договариваться. Если не сможем, то и смысла все остальное не имеет. Ясно, но ты должен». Попыталась было воззвать к его разуму девушка. «Ни хрена», — спокойно отбрил парень. «Моих кредиторов в этом мире очень мало. И да, я готов тебе лично оказать услугу за спасение. Но все остальные, кто считает, что я им чего-то там должен, могут смело шагать колоннами по 4 штуки в ряд по направлению к рассвету. А я умываю руки. И куда ты пойдешь?» Поинтересовалась негромко Анна. Насмешки в ее голосе не было. Чистый интерес. Кажется, она начала привыкать к резким перепадам эмоций в присутствии молодого человека. «Найду», — вполне серьезно ответил тот. «А что, некоторая сумма наличностью у него имелась. Если не шиковать, то месяца на 3 растянуть вполне можно даже с учетом съема жилья. А уж за это время он что-нибудь придумает. В конце концов, затеряться без документов, но в молодом и здоровом теле после того, как ты уже готовился попрощаться с активной фазой жизни, тоже неплохой вариант. Ну кто сказал, что он, подобно героям жанровых произведений из серии «Наши», там обязан заниматься каким-то там достигаторством и прочим? Можно же и просто жить, верно? Отбросить от себя все эти разборки, прервать связь с родственниками, которым он нахрен не нужен, и просто наслаждаться молодостью, здоровьем и силами. Ну вот, не испытывал Буровин никакого желания изобретать автомат Калашникова и пробиваться с песнями Высоцкого на ковер к Сталину. Ой, это уже из другой оперы, верно? Когда-нибудь, конечно, нужно будет остепениться, но и тут молодой человек с весьма интересным ныне жизненным опытом вполне полагался на совет Остапа Бендера. Но как же, документы, деньги? Остапа в ответ на это понесло. При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт – это такой пустяк, что об этом смешно говорить. Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары. Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Какой советский? Почему доллары? Сбилась с мысли девушка, не в силах сразу принять мудрость Ильфа и Петрова. Что ты с ними делать будешь? Ну никакого ассоциативного мышления, расстроился Владимир, вздохнув. Впрочем, за такую фигурку он готов был ей простить многое. Да и денек у девушки выдался тот еще, а он тут со своими загадками. Ты глубже смотри, посоветовал парень, уходя от ответа. В суть, кто это? Выдохнула Анечка, приваливаясь к дверному косяку. Они покинули пролетку за 2 квартала до временного пристанища девушки. Жила она в доме довольно старой постройки, но и ветхим он не выглядел. Напротив, уже при взгляде на ухоженные газоны перед парадными можно было сказать, что за домом следили и содержали его в образцовом порядке. Да и внутри гостя встречали чистота, ковровые дорожки и растения в катках. За ними тоже явно ухаживали с любовью и тщанием. А вот в самой квартире царил хаос и разруха. И, судя по реакции Анечки, можно было четко сказать, картина явно не соответствовала той, что была до ее ухода. «Фиговая ты хозяйка», — констатировал Влад, оглядываясь. Спутница на его реплику внимания не обратила. «Как это?» — повторила она. «Буровин предложил бы даме попить, но вот графин разлетелся осколками по всей гостиной. Стоит ли предлагать девушке воду из-под крана?» — задумался было он, но тут же пришел к выводу, что предложить-то можно, вот только вряд ли он найдет хоть один целый стакан или чашку. Некто старательно колошматил все вокруг, все хаос и беспорядок. Особенно досталось двум кожаным и явно недешевым некогда саквояжам. «Да что ж эти твари!» Девушка ругалась, долго, не слишком умело, но зато от души. Буровин же тем временем прошел вперед, похрустывая подошвами по осколкам и обломкам на полу. Что же искали? Беспомощно выдала его спутница, явно пребывая в легкой прострации. От ее прошлой решительности не осталось и следа. Ничего, мог бы ответить Владимир. Принять вот это вот за обыск может лишь тот, кто ничего не понимает в этом тонком искусстве. Скорее похоже на демонстративную попытку припугнуть. Вот только вслух он мысли излагать не стал. По старой привычке, да и девочке пока не до того, она отсутствующим взглядом осматривала разгромленное помещение, пытаясь понять, за что же ей все это. Шок, оценил парень, придется выводить, негромко, но вполне ясно буркнул он. Барышня на его слова не отреагировала никак, все так же уставившись на один из своих саквояжей пустым взглядом. Ну что ж, шок требует терапии, шоковый, решил он, приняв решение. Владимир сделал три шага к тому самому саквояжу. Нагнувшись, он достал примеченный им лоскуток кружевной ткани. «А мне нравится этот мир», — решил он, оценив фасон. Да и на Аню кинул взгляд такой, заинтересованный. «Грязная малышка», — протянул он как можно похабнее, между двумя большими пальцами рук растянув предмет нижнего белья девушки. Той понадобилась всего секунда, чтобы осознать, что именно она видит. Еще пара на то, чтобы сменить колер лица на красный. На пятом мгновении она без объявления воин разъяренной медведицей рванула вперед. «Дай!» Резким злым движением она выхватила собственные трусики из рук Буровина. «Как ты смел!» Черновласка ударила всерьез, без дураков, но и без мыслей. Никакого плана и тактики. Просто выплеснула злость на волю. Путь любви вновь не подвел. Спас парня от увечий. «Тихо-тихо!» Шепнул он ей на ушко, обхватив руками так, что она и шевелилась с трудом.